Лекция 9. Групповая психотерапия. Джекоб Леви Морено. Джекоб Леви Морено, 1889-1974, родился в Бухаресте, окончил Венский университет, где получил два образования – философа и врача. В период учебы им был разработан проект организации групп самопомощи и взаимопомощи для одиноких проституток Вены, который, как считал сам Морено, положил начало движению групповой психотерапии. Он отметил, что групповые занятия выявили 4 основных элемента, которые затем стали краеугольным камнем групповой психотерапии: автономность группы, наличие определенной групповой структуры, проблемы коллективности и анонимности. В 1916 году Морено стал работать над вторым проектом организации групп самопомощи для итальянских крестьян, которые вынуждены были поменять место жительства. Им надо было адаптироваться в новых условиях. Полученные при этом данные послужили основой для разработки методики групповой социометрии, которая стала фундаментом его системы психодрамы и групповой психотерапии. В 1925 году Морено переехал в США. В Нью-Йорке, в Плимутском институте, он работал с детьми, используя психодраматический подход. Кроме того, он проводил обследование заключенных государственной тюрьмы Нью-Йорка и детей правонарушителей, обучавшихся в подготовительной школе. Результатом исследований по групповым взаимодействиям явилось построение социограммы. В 1929 году Морено приступил к осуществлению программы открытой психодрамы в любительской труппе Карнеги-Холла. В 1934 году вышла в свет его монография «Применение группового метода для классификации», в которой он определил содержание терминов «групповая терапия» и «групповая психотерапия», подробно описав специфический комплекс операций. Так было привлечено внимание Американской психотерапевтической ассоциации к групповой психотерапии. Большое влияние на формирование мировоззрения Морено оказали идеи Фрейда. Морено был в гуще научной и общественной жизни, был знаком с работами Маркса, Энгельса и критиковал их, чем можно объяснить тот факт, что в нашей стране в годы застоя о нем даже не упоминали. Так, в фундаментальной книге Ярошевского «История психологии», издание 1985 года, о нем не сказано ни одного слова. Между тем, его можно считать создателем современной социальной психологии и групповой психотерапии. Еще Салливан указывал, что развитие личности обусловлено сетями межличностных отношений. Морено попытался создать процедуры для описания и измерения этих сетей и вместе со своими коллегами разработал социометрические методы. Он указывал, что как судьба организма зависит не столько от формы тела, анатомии, сколько от состояния клеток, гистологии, так и в обществе судьба людей зависит не от социального устройства, а от того, в какой реальной группе живет человек. Он призывал изучать гистологию человеческого общества, структуру и функцию малых групп. Первое исследование Морено проводил в детских садах. Ребятам разрешалось садиться в столовой за те столики, которые они сами выбирали. Все передвижения фиксировались на кинопленку. Киноаппарат был подвешен к потолку. Оказалось, что возле одного ребенка, лидера, собиралось большое количество детей. Другой же оставался в одиночестве. Так формировались звезды, первичные неформальные группы, и выявлялись отверженные. Морено был первым, кто провел эмпирическое исследование межличностных отношений. Его методика сравнительно проста. Каждого человека опрашивают о каждом другом в группе.

Спонтанность – это ключ, который открывает дверь понимания, что такое творчество. Творчество – это спящая красавица, которая для того, чтобы проснуться, нуждается в катализаторе. «Таким хитрым катализатором творчества является спонтанность», – писал Морено. Другими словами, идеи возникают во время спонтанного действия, а если повезет, они могут привести к творческому акту. Конечным продуктом творческого процесса являются культурные консервы – язык, литература, искусство и прочее. Они связывают людей с прошлым и помогают решать новые проблемы. Поэтому спонтанность не исключает привычных действий. В спонтанности есть две переменные – адекватный ответ и новизна. Таким образом, поведение, с одной стороны, должно быть новым, с другой – адекватным данной ситуации. Понятно, почему творческие люди часто не могут добиться признания своего творчества. Их поведение бывает новым, но, к сожалению, неадекватным ситуации, и их отвергают. Человек, который не знает социальных норм и ведет себя спонтанно, может показаться психически ненормальным. Тогда отвергаются не только его идеи, но и он сам. Поэтому люди боятся непосредственного и эмоционального общения так же, как дикари боялись огня до тех пор, пока не научились добывать его. Психодрама и обучает человека спонтанному поведению. Спонтанность сближает психодраму с другими групповыми подходами, делающими упор на принцип «здесь и теперь». Проблемы не обсуждаются, а переживаются в реальном действии в настоящий момент. В психодраматическом действии нет прошлого и будущего, есть только настоящее. Теле – это позитивные и негативные чувства, возникающие у людей в процессе психодраматического действия, в чувствовании людей друг в друга, взаимосвязь всех эмоциональных проявлений переноса, контрпереноса и эмпатии. Катарсис – это эмоциональное потрясение и внутреннее очищение не только для зрителей, но и для самого актера, который разыгрывает драму и одновременно освобождает себя от нее. Различие между зрителями традиционного театра и зрителями психодрамы можно сравнить с различием между человеком, который смотрит фильм об извержении вулкана, и человеком, который непосредственно наблюдает у подножия вулкана за его извержением. Инсайт – это конечный результат психодраматического процесса, который приводит к немедленному решению или новому пониманию имеющейся проблемы. Инсайт может возникать во время психодраматического действия, обсуждения, а иногда уже дома, как выражаются больные, вдруг пробивает. Основные роли в психодраме – это режиссер, протагонист, вспомогательное «я» и аудитория. Психодрама начинается с разминки, затем наступает фаза действия, во время которого протагонист организует представление и заканчивается фазой обсуждения. Режиссер, будучи продюсером, терапевтом и аналитиком, управляет групповым занятием и помогает членам группы перевести их мысли на язык драматического действия. В роли терапевта он пытается помочь пациентам изменить неудачные шаблоны поведения, не вмешиваясь в групповой процесс. В роли аналитика он интерпретирует и комментирует поведение участников. Протагонист – это член группы, который является конкретным субъектом психодраматического действия. Он изображает события конкретной жизни. Участник, задействованный в работе с протагонистом, выполняет роль вспомогательного «я», которое олицетворяет всех значимых других в жизни протагониста. Аудитория состоит из тех членов группы, которые не играют ролей в данном действии. В заключительной стадии они демонстрируют свое отношение к происшедшему и раскрывают свои собственные конфликты и проблемы. Разминка нужна и режиссеру, и членам группы. Члены группы задают друг другу